13 главе, 9 стихе книги «Деяния апостолов» впервые мы встречаемся с именем Павел. До этого апостол был известен именем Савел, но с этого момента он всегда называется Павлом. Притом до сих пор он числился вторым по порядку со своими сотрудниками. А начиная с этой главы книги «Деяния», он именуется первым. Что имя его теперь на первом месте не без значения, но что гораздо значительнее, это то, что имя его изменяется, и что больше он уже не называется Савлом, а Павлом. Какое может быть тут значение в этой замене новым именем? Во-первых, новое имя говорит о новой натуре, или вернее о рождении нового человека. Ведь имя дается человеку при его рождении, не так ли? Вы, может быть, припомните тот случай, когда Андрей приводит к Иисусу Христу брата своего Симона. При этой встрече Христос дал Симону новое имя. Дав ему имя Петр, пророческий Спаситель говорит о той перемене, которая произойдет в нем, когда благодать Божия совершит свое чудное дело в его сердце. «Ты Симон, сын Ионин», — говорит Христос, — «ты наречешься Кифа», что значит «камень». Правда, Савел принял это новое имя уже некоторое время после своего обращения. Но это тем более значительно, потому что теперь он начинает как никогда усваивать, что фактически произошло с ним в момент его обращения, насколько потрясающе и всесторонне была эта перемена в его жизни, когда на пути в Дамаск он встретился с Иисусом Христом. В нем произошел переворот, вернее, он переродился. Он в полном смысле этого слова стал новым человеком. Или, как он сам выразил это в одном из своих посланий, «Кто во Христе, тот новая тварь». Древнее прошло, теперь все новое. Итак, это событие говорит нам, что основной факт, то есть сущность христианства, это обладание новой жизни, которая дается нам через веру в Сына Божия. Поэтому, где есть эта вера в Сына Божия, проявится и эта новая жизнь, Христова жизнь. Христианство, которое ограничивается внешними обрядами и кредами, вовсе не христианство. Христианство, которое имел апостол Павел, произвело в нем радикальную перемену во всей его натуре, в каждой отрасли его жизни. В полном смысле этого слова древнее прошло, теперь все стало новое. Так мог сказать апостол Павел. Посмотрите на него. Он выезжает из Иерусалима преследователем, гонителем церкви, а прибывает в Дамаск чадом Божьим. Испытывая отвращение, ненавидя и презирая Иисуса Христа, он едет в Дамаск, но приезжает разбитым, ушибленным и покоренным, да, побежденным тем же Христом, которого он преследовал. И теперь все, что было для него преимуществом, то ради Христа он почитает тщетою. Да, и все почитает тщетою, говорит он, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Свой опыт, свою веру, смысл жизни, свое учение, надежду, все он суммировал этими словами. Для меня жизнь Христос. Да, христианство для него сократилось в одно единое всеобъемлющее слово. Это имя Христос. Что же хотел апостол Павел сказать этими словами «для меня жизнь Христос»? Во-первых, что Христос был автором его жизни. Иначе говоря, до этого он не имел жизни. Он начал жить только с того момента, когда Христос в нем родился силою Духа Святого. С апостолом Павлом третьей возможности не было. У него была одна разделяющая линия. С одной стороны, была ветхая жизнь, а с другой – новая. Переход этой линии и было для него переходом из смерти в жизнь. Древнее прошло, теперь все новое. Для него все старое, прошлое, ветхое исчезло из виду. Он со всем этим больше не считался. Для него все стало свежее, новое, и в этом новом он нашел смысл жизни. Это новое совокупилось для него в одном имени, в одной личности, в Иисусе Христе. Новая жизнь апостола Павла началась, когда свет с неба осенил его на пути в Дамаск. Посмотрите на него до и после этого переживания. Он был честным, моральным, глубоко религиозным и искренним человеком. В руке он нес важные документы, письма от первосвященника. Для чего? Чтобы арестовать группу людей, которых он считал еретиками, которые поклонялись Иисусу, распятого друзьями его, соотечественниками Павла. Этим людям ни в коем случае нельзя позволить продолжать подрывать национальную религию его народа. И с поручением от первосвященника он едет в Дамаск их ликвидировать, когда вдруг свет с неба его ослепляет, и он слышит голос с неба. Савел падает на землю и отвечает голосу, говорящему ему: «Кто ты, Господи?» Представьте себе, с каким удивлением он слышит ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». И теперь слушайте следующее его слово. Этого гонителя Христова он говорит: «Господи!» Какая перемена! Подумайте, он стал в этот момент членом той самой церкви, которую он гнал и преследовал. Ведь так узнаются верные члены Христовой церкви. Они всегда говорят: «Господи, Господи Иисусе Христе!» Ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Не видите ли вы, какая радикальная перемена произошла в этом человеке? «Господи!» И что дальше говорит он? «Господи, что повелишь мне делать?» Вот тут началась жизнь. Павел перешел из смерти в жизнь. Это было днем его рождения. Он стал новым человеком, и этому новому человеку он дает новое имя – Павел. Разреши тебя спросить, мой дорогой друг, когда был день твоего рождения, имел ли ты его? Ты говоришь: «Я не знаю, когда я родился, то есть не могу сказать ни дня, ни часа». Да, я знаю, что есть искренние верующие, которые не могут указать на определенное время их рождения свыше. Но если они дети Божии, то они знают, что они его имели, ибо жизнь Христова в них этому свидетельствует. Был ли в твоей жизни такой момент, когда благодать Божия тебя коснулась, и ты перешел из смерти в жизнь? Важно то, имеешь ли ты ее сейчас. Можешь ли ты сказать: «Для меня жизнь Христос»? Если ты не уверен, то сегодня, да, сейчас, ты можешь получить эту уверенность. Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И в другом месте он говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Сделай это теперь, приди к Христу сейчас, и у тебя будет этот день рождения свыше. О, чудный факт возрождения, когда сам Христос делается нашей жизнью, и вместе с Павлом мы можем сказать: «Для меня жизнь Христос». Но прошу заметить, что Христос был для Павла не только автором жизни, но Христос и поддерживал его жизнь. И Павел мог сказать: «Для меня продолжение жизни Христос». 30 лет его жизнь во Христе продолжалась, и более он зависим был от этой жизни. Фактически, апостол Павел этим признает свою беспомощность, что за это время не он держался за Христа, а Христос его держал. Если бы он на себя надеялся, он не выдержал бы ни на один день. Друг мой, если ты думаешь, что устоишь, если надеешься на свою стойкость, на свою способность бороться с грехом, то, уверяю тебя, потерпишь полное поражение. Самое безопасное место для тебя и меня – это в пронзенной руке нашего Спасителя. «Я даю им жизнь вечную», – говорит Христос, – «и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки Отца моего. Благодарение Господу. Продолжение моей жизни во Христе не от меня зависит, а от того, который меня держит в руке своей. Благодарение Господу. Вы помните Христову притчу о виноградной лозе? Этой притчей Христос говорит, что Он не только даятель и автор жизни, но что Он же ее и поддерживает. «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви». Христос не сказал: «Я ствол лозы», то есть основная часть только лозы. Нет, «Я есть лоза». Иными словами, Христос и основная часть лозы, ствол, Он же и корень, и ветви, и листья, и плоды. Он вся виноградная лоза. Мы думаем, что Христос только главная часть лозы, а мы привитые как бы ветви к Нему. Нет, дорогие мои, Он вся лоза. И что это значит? Вы ветви, часть лозы, и жизнь ветви, жизнь лозы. Ветвь – часть лозы, и та же самая жизнь, которая в лозе, она же и в ветвях. И эта жизнь производит плоды лозы. Для меня жизнь Христос. Его жизнь меня поддерживает. Христос сам во мне. Я Его, и Он мой. Он во мне, и я в Нем. О, какая чудная, чудная истина! Но заметьте, что Христос также стал законом для Павла. Некогда он гордился своими достижениями в законе Моисеевом. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной непорочной. Но когда он познал Христа, то, что для него прежде было преимуществом, то ради Христа он почел тщетою. Он обнаружил другой закон, закон веры, закон свободы во Христе Иисусе. Вот почему он так упрекает верующих в Галате. «О, несмысленные галаты, вы шли хорошо! Кто остановил вас? Кто прельстил вас?» Что остановило их духовный рост во Христе? Они вновь начали покоряться закону, навязывали другим соблюдение праздничных дней, субботы, говорили «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Павел говорит, что это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрие и изнурение тела, а пользы душе никакой не приносит. «К свободе призваны вы, братья, — говорит им Павел, — только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Для нас жизнь Христос, а не закон или человеческие правила. Христос во мне сделался законом для меня. Его воля является правилом моей жизни. Об этом пророчествовал Иеремия. Именно об этом принципе Христовой жизни в сердце человека. «Вложу закон мой, — говорит Господь, — во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и дам им одно сердце и один путь, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Этот завет не написан на скрижалях каменных, но Духом Божьим на скрижалях нашего сердца. Это чудная, могущественная жизнь Божия во Христе в сердце верующего ведет, указывает, делает способным чадо Божие идти путем Христовым. Да, Христос – закон моей жизни, и уже не я живу, но живет во мне Христос, как говорит апостол Павел. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Да, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Притом, если Христос живет во мне, то его жизнь произведет соответствующий плод. Человек, который говорит «для меня жизнь Христос», а жизнь его сплошной эгоизм, он горд, он самолюбив, других всегда готов критиковать, можно ли сказать, что такой человек христианин? Никак, дорогие мои. Христос сказал, по плодам их узнаете их. Если я говорю, что для меня жизнь Христос, то это значит, что жизнь эта должна во мне проявляться, а никак иначе. Если Христос во мне живет, то я буду прощать, как Христос прощал. В себе я такой готовности прощать брата, не говоря уже о враге, не нахожу. Только Христос может так прощать. Даже как Спаситель велит нам до 7 раз в день согрешившего против нас брата. Но заметьте еще, что Христос не только автор жизни, но Он и венец жизни, или, как сказано автором послания евреям, начальник и совершитель веры Иисус. Он увенчит полной победой свое чудное дело спасения моей души, благодарение Ему вовек. Вы заметили, что Павел сказал сразу после того, как он сказал «для меня жизнь Христос». Он писал эти слова из тюрьмы. Он в узах и ожидал решения кесаря. В любой момент его могли вывести в город на площадь казни. Одним ударом меча и жизнь его кончена. Эту возможность Павел, очевидно, предвидел, Потому он и говорит: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Жизнь и смерть потеряли для Павла прежнее значение. Вот почему он и может смотреть на меч Нерона и с торжеством сказать: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Но, Павел, не видишь ли ты твоего палача? Нет, я его не вижу. Что же ты видишь? Я вижу Христа. Смерть для меня приобретение. Это значит, что я буду с Христом. Мой друг, какое значение имеет жизнь для тебя? Можешь ли ты сказать: для меня жизнь Христос? Если так, тогда решен и вопрос смерти. Смерть не будет потерей всего, а приобретением всего. О, какое чудное наследие ожидает любящего Господа! Благодарение Господу, что смерть не есть концом, но только начало вечного блаженства для тех, которым Христос стал жизнью. В заключение я хотел, чтобы каждый, слушающий эту передачу, сам вставил пропущенное слово. Для меня жизнь – что? Ответьте: деньги, слава, развлечения, угождение плоти или Христос? Для чего жить? Для кого жить? Возлюбленные, жить для Христа – это неизреченное счастье, как временное, так и вечное. Твой ли он? Можешь ли ты сказать: для меня жизнь Христос? Если нет, то смерть не будет приобретением для тебя. Можешь ли ты петь откровенно от всего сердца: новое сердце из ткани живых? Бог милосердный во мне сотворил, новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Вот в этом и было значение нового имени Савла. Он родился вновь, он нашел Христа, и этому новому человеку он дал новое имя – Павел. Мой друг, и ты можешь стать этим Павлом, то есть новым творением, новым человеком. Но где мне начать, спрашиваешь ты? Начни, где Савел начал. Господи, что повелишь мне делать? Начни с этого. И кто тут начнет? Искренно от всего сердца, к тому Господь придет, и ему взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И тогда древнее все пройдет, и все станет новое, благодарение Господу. Приди к нему сейчас, и вместе с новым именем он даст тебе новую натуру, новое сердце, так что и ты сможешь сказать: для меня жизнь Христос. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.